Смог и малыш. Какова схема получения прибыли в вашей фирме? Схем 3. Первое. Мы подрядчики. Заказчик напрямую платит деньги. Мы на эти деньги нанимаем артистов, арендуем технику и закладываем свой процент. В зависимости от суммы это 5-10% от общей сметы проекта. Вторая схема. Мы субподрядчики. Существуют крупные агентства, которые не могут делать то, что мы делаем. Они нанимают нас и закладывают в смету наш гонорар. То есть просто платят за работу. Третья схема. Зураб смеется. Мы суб-субподрядчики. Когда агентство заказывает агентство, а то агентство нас. Денег еще меньше, и мы только исполнители. Но все равно полностью придумываем проект. С масштабного проекта по первой схеме можно заработать от 5 до 25 тысяч долларов. Самая неприятная статья расходов, которую могут вспомнить Зураб и Леня, это выплата обещанной суммы за так и не сделанную работу. Взяли на работу человека, пиар-директора. Платили ему, вложили деньги в проекты, которые он делал, а он нашел другую работу и ушел. Теперь у нас, конечно, другой пиар-директор. Вообще, за год существования другие, которых всего 6, стали другими на 50%. Платой за свободу был уход нескольких людей, с которыми Зураб работал все эти 10 лет. И дружил. Кто-то точно сказал, что в период бурного капиталистического развития все брали в бизнес друзей. Я сделал это поздно, в 2003-м. До этого не было иерархии. Как только иерархия появилась, дружба умерла. И пришли люди, с которыми дружбы нет? Почему же? Они хорошо работают, возникают какие-то хорошие отношения. Но это скорее поиск взаимопонимания для работы. Леня, единственный, кого Зураб знает давно, лет 8 назад они отработали совместно несколько проектов. Мне, как творческому человеку, был необходим человек, контролирующий и уравновешивающий, рассуждает Армази. Кроме него, почти все, кто со мной работал, были неискренни как продюсеры. А Леня, при абсолютной разности характеров и даже при отсутствии традиционной мужской дружбы, пойдем в ресторан, по бабам, у нас этого нет вообще. Нет, бывает. Леня внезапно отвлекается от компьютера. У него свой мир общения, у меня свой. Но мы, как у Джека Лондона, Смок и Малыш, которые при всей своей разности несут ответственность друг перед другом. «А кто у вас за старшего?» «Считается Леня», — сразу отвечает Зураб, который старше Лени на 8 лет. «И меня это абсолютно не волнует». «А кого сотрудники больше слушают? Я пытаюсь хоть как-то спровоцировать этих двоих». «Зурика, конечно», — говорит Леня. «Поначалу слушают Зурика как романтика-идиота», — разъясняет Зураб, «а когда надо спасать ситуацию, слушают Леню». «Для своих мы часто играем в доброго и злого следователя». Но перед заказчиками мы одна команда. Вам доводилось сталкиваться с тем, что заказчики проявляли национализм применительно к вашей команде? Да, но, как правило, люди малообразованные. Мы входим в кабинет. Леня Глейзер, Руслан Геворкян, Зураб Аканашвили. Ну, все ясно. Аканашвили — это настоящая фамилия Зураба. Армази — псевдоним. Зураб не скрывает свою фамилию, просто трудно каждый раз объяснять, как она пишется. Армази — это местечко недалеко от Тбилиси, святой источник, гора и монастырь. Туда меня привезли из роддома через несколько дней после рождения. Родился Зураб в Грузии, а вырос в подмосковном Зеленограде. В 6 классе открыл школьный театр. Быстро стал городской знаменитостью. В 8 уже был режиссером зеленоградских городских праздников. Я понимал, что я не могу сидеть в театре 30 лет. Просто по своей психофизике не могу. В 18 лет он поступил в Институт культуры, потом окончил 2-годичные курсы режиссеров радио и телевидения. В конце 80-х целый год был режиссером, а иногда и ведущим клуба путешествий. Затем взялся за другие проекты. Подсчитав рейтинги за 92-й год, руководство Первого канала признало его лучшим режиссером музыкально-развлекательных программ. На ТВ Зураб проработал 10 лет, при этом продолжал ставить праздники, а в 92-м еще и в ВГИК поступил. «Я всегда хотел быть кинорежиссером, но боялся. И правильно боялся. Не вписался наш курс в ВГИК. Из 9 человек дипломы пошли защищать только 2.